Мне припомнилась моя молитва на портике Абуфиса и ответ, данный мне богами, и удивление, охватившее меня тогда, и я решил, что все это было бредом, мечтой. Однажды ночью, желая отдохнуть от занятий, я гулял по священной роще, в саду храма, как вдруг встретился с дядей Сеппа. «Стой!» — закричал он громко. «Почему твое лицо так печально, Гармахис? Разве ты не мог справиться с последней задачей, которую изучал?» «Нет, дядя», — отвечал я, — «задача легко далась мне, но я устал, меня тяжело на сердце, я измучился от такой жизни, все эти занятия тяготят меня, какой толк изучать все это, не прилагая к делу?» «У тебя мало терпения, Гармахис», — ответил Сеппа. «Тебе, — говорит, — безумие юности. Ты хочешь борьбы, тебе надоело ждать, пока волны разобьются о берег. Тебе хотелось бы немедленно вступить в отчаянный бой с бурей. Ты этого хочешь, Гармахис?» «Птенцы улетают из гнезда, когда подрастут. Ласточки покидают карнизы старого храма. Хорошо. Твое желание исполнится, час твой близок. Я научил тебя всему, что знал, и думаю, что ученик превзошел учителя». Сеппа замолчал и вытер слезы на своих черных глазах. Видимо, старику было тяжело расстаться со мной. «Куда же я отправлюсь, дядя?» — спросил я, обрадовавшись. «Назад в Абуфис, чтобы быть посвященным в таинство богов?» «Да, обратно в Абуфис. Оттуда в Александрию, а из Александрии на трон твоих предков. Гармахис, выслушай меня теперь. Ты знаешь, что царица Клеопатра бежала в Сирию, когда лживый евнух Потин против воли усопшего фараона Авлета посадил на престол Египта ее брата Птоломея? Ты знаешь, что она вернулась обратно, как настоящая царица с сильной армией, и остановилась у Пелузия? Величайший из мужей, могущественный Цезарь, в это время прибыл с небольшим количеством людей в Александрию, преследуя Помпея. Но Помпей уже умер, убитый изменчески Ахиллом и Люцием Септимом, начальником римских легионов в Египте. Ты знаешь, как испугались александрийцы его прибытия? Хотели убить ликторов. Ты, наверное, тоже слышал, что Цезарь велел схватить Птоломея, молодого царя, его сестру Архиною, и приказал войску Клеопатры и Птоломея разойтись, не вступая в бой. В ответ Ахилл пошел на Цезаря и осадил его при Брухиуме близ Александрии. Никто не знает теперь, кто вступил на престол Египта. Тогда Клеопатра придумала ловкую хитрость, необычайно смелую вещь. Оставив войско у Пелузия, она пришла в сумерки в Александрийскую гавань одна, в сопровождении сицилийца Аполлидора, переплыла реку и высадилась на берег. Аполлидор закатал ее в тюк богатейших сирийских ковров и послал в подарок Цезарю. Когда во дворце развязали ковры, там оказалась прелестнейшая девушка, мудрейшая и образованнейшая на земле. Она сумела очаровать Цезаря, который, несмотря на свой почтенный возраст, не устоял против ее чар. Результатом этой страсти получилось то, что он забыл все, опозорил себя и свою жизнь, озаренную славой прошлых военных подвигов. «Безумец!» — прервал я дядю. «Безумец! Ты называешь его великим? Может ли великий человек не устоять против чар женщины? Цезарь, державший в своей власти целый мир, Цезарь, по одному мановению руки которого 40 легионов солдат шли в поход, играя с судьбами народов, Цезарь, холодный, дальновидный герой, подобно зрелому плоду, упал этот великий Цезарь в объятия коварной женщины. В сущности, из какого же простого теста сделан этот Цезарь? Как это прискорбно!» Сеппа посмотрел на меня и покачал головой. Не спеши, Гармахис, не будь так горд. Разве ты не знаешь, что между кольцами самой прочной кольчуги бывает свободный промежуток? И горе тому, кого ударит меч в незащищенное место. Женщина, сын мой, при всей своей слабости сильнейшее существо на земле. Она управляет миром, принимает разные формы, стучится во многие двери. Она спокойна и терпелива, не поддается страсти, как мужчина. Владеет собой отлично. Свои желания и страсть она направляет умелой рукой, как послушного коня, то натягивает, отпуская поводья. У нее орлиный взор полководца, и никто не разгадал еще ее загадочной улыбки, никто не знает тайников ее сердца. Не смейся. Нет, не смейся, Гармахис. Поистине, велик тот человек, кто может презирать женщину ее силу, как воздух. Она охватывает человека со всех сторон, и крепка та твердыня сердца, куда она не сумеет проникнуть. Разве не кипит молодая кровь юноши? Женщина предупредит молодые порывы, засыплет его поцелуями. Если ты честолюбив, она проникнет в тайники твоего сердца и укажет путь к славе. Если ты устал и измучен, то найдешь покой на ее груди. Если ты пал, она поддержит тебя и ободрит, позолотит и смягчит твое падение. О, Гармахис, женщина всесильна, так как природа на ее стороне, женщина правит миром. Ради нее ведутся войны. Люди тратят силы и расточают богатство. Ради нее они делают много добра и зла, стремятся к величию, ищут забвения. А женщина смотрит на все это, улыбаясь, как сфинкс, и часто ее сила проявляется там, где меньше всего можно ожидать ее. Я громко засмеялся. «Ты говоришь серьезно, дядя Сеппа», — сказал я. «Можно подумать, что ты не прошел невредимым через этот огонь искушения. Что касается меня, я не боюсь женщины ее желаний. Я ничего не знаю о ней и не хочу знать». Но утверждаю, что Цезарь был безумен. Если бы я был на месте Цезаря, я вышвырнул бы эти ковры вместе с той, которая была закутана в них вон из дворца прямо в грязь. «Перестань, перестань!» — кричал Сеппа. «Нехорошо говорить так». «Да отвратят от тебя боги всякое дурное предзнаменование и да помогут тебе сохранить твою молодую силу, которой ты хвалишься». «О, юноша, ничего ты еще не знаешь. Со всей твоей силой и чудной красотой, во всеоружии твоих познаний, со всей сладостью речи ты ничего не ведаешь. Мир, в который ты должен вступить, не похож на святилище богини Изиды. Молись, чтобы лед твоего сердца никогда не растаял. Тогда ты будешь велик и счастлив и освободишь Египет. А теперь дай мне досказать. Ты видишь, Гармахис, в этой истории первое место занимает женщина. Юный Птоломей, брат Клеопатры, отпущенный Цезарем на свободу, изменчески восстал против него. Тогда Цезарь и Митридат напали на лагерь Птоломея, который убежал, пытаясь переплыть через реку. Но лодка, переполненная беглецами, затонула. Таков был жалкий конец Птоломея. Война была окончена. Клеопатра родила Цезарю сына Цезариона. Цезарь назначил на царство младшего Птоломея вместе с Клеопатрой, соединив их супружеством, конечно, только формально. А сам уехал в Рим, увозя с собой прекрасную принцессу Архиною, которая должна была сопровождать его триумфальную колесницу, закованную в цепи. Теперь великого Цезаря нет в живых. Он умер, как жил, пролив кровь во всем царственном величии. Клеопатра же, царица, если верить слухам, отравила Птоломея, своего брата и супруга, и посадила с собой на престол своего сына Цезариона. Ее поддерживают римские легионы, а молодой Секст Помпей наследовал ее любовь после Цезаря. Но Гармахис... Вся страна ропщит и возмущается против нее. В каждом городе Кеми толкует о явившемся освободителе. И этот освободитель — ты, Гармахис. Время настало, час твой близится. Возвращайся в Абуфис, познай тайны богов и познакомься с теми, кто будет руководить восстанием. Действуй, действуй, Гармахис, борись за страну Кеми, очисти страну от греков и римлян и садись на трон божественных предков. Будь царем и владыкой мира. Для этого ты рожден и живешь».